Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tongil News, 18 апреля в Сеуле состоялся митинг в честь 57-й годовщины со дня народного восстания 19 апреля, на котором южнокорейское общество апрельской революции распространило декларацию. По словам выступавших, 57 лет тому назад студенты встали на борьбу против диктатуры и несправедливости. Они голыми руками свергли диктаторскую власть Ли Сунмана. Дух революции 19 апреля продолжается и развивается. Акция со свечами должна идти по пути замены власти, нормализации межкорейских отношений и ликвидации злых наследий, подчеркнули выступавшие. 19 апреля канцелярия представителя Южнокорейской партии «Возрождение благосостояния» распространила комментарий, в котором выступила с призывом продолжать акцию со свечами с духом сопротивления 19 апреля, чтобы построить новый мир.